Слава тебе, бессмертному Богу Сыну, явленному во плоти. Приносим тебе, Господи, благодарение, что и в этом году ты сподобил нас поклониться твоему Рождеству и просили во время совершения царских часов, чтобы Господь сподобил нас поклониться и его святому Богоявлению или крещению. Этот праздник всемирной радости всего христианского мира имеет 5 дней препраздственных, подготовительных, достойному празднованию этого великого Тодесятого праздника. И имеет 6 дней попраздственных, то есть те дни до отдания праздника Рождества Христова, который в этом году приходится на четверг по старому стилю 31 декабря, канун Новолетия. Этот праздник святитель Иоанн Златоуст называет матерью всех праздников. И эти 3 дня, первый, то есть вчерашний, сегодняшний, второй и завтрашний день, третий, являются 3-дневной Пасхой. Поэтому вы сегодня, наверное, не смогли не заметить, что особенности в богослужении тоже были особые, праздничные, необычные, которые мы песнопения совершаем во время совершения божественной литургии. Поблагодарим Господа за все его неисчислимое, непостижимое благодеяние Божие ко всему человеческому роду, к нашей Святой Русской Православной Церкви, к нашему Отечеству и каждому из нас в отдельности. Поэтому от лица Отца Наместника поздравляю вас со всей во Христе братья его со 2-м днем праздника Рождества Христова, который именуется по уставу Церкви собором или праздником Божией Матери, ибо в этот день собирались христиане для того, чтобы прославить виновницу Рождества Христова, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу. И сегодняшний день, 2-й день праздника Рождества Христова совпал с субботою, и поэтому по уставу Церкви также особенности совершаются, как сегодняшний субботний, так и завтра воскресный день, который именуется субботою по Рождестве Христове и неделю или воскресным днем в Рождестве Христове, то есть завтра. Призывает нас, чудолюбивая Матерь Церковь, как на небесах радуется, и небесные силы славословят Господа, так и мы здесь должны прославлять Господа на земле, являясь членами воинствующей земной Церкви. В эти дни это непостижимо, это таинственно, это познается только внутренними очами и познается только верою, как сливается воедино Церковь Небесная с Церковью Земною и славословит нас ради родшегося и нашего ради спасения Господа нашего Иисуса Христа. Пусть эта радость не покидает вас. Пусть она заполнит все места ваших сердец, ваших душ, всего вашего состава в целом, чтобы нам едиными устами единым сердцем прославлять и последующие по праздные дни, родшегося, как мы, исповедуем каждодневно нас ради и нашего ради спасения Господа нашего Иисуса Христа. Итак, радуйтесь, непрестанно радуйтесь и благодарите Господа за Его непостижимую нашим разумом ограниченным любовь к роду человеческому. Как бы во время божественной литургии священник, обращаясь лицом к народу, произносит возглас: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Сейчас будет совершаться вторая божественная литургия, начало которой в половине 10-го в нашем соборно-михайловском храме, который совершаться будет архиерейским богослужением. Кто имеет возможность и кто, у кого еще достаток сил, посетите в этот день и вторую литургию, кто может. И там вы вместе со всеми молящимися воздадите еще дополнение к той молитве, которую вы вознесли сегодня в этом Свято-Успенском, самом наидревнейшем храме в честь Божией Матери Ярославного Успения. А вы помолитесь в храме соборном святого архистратига Божия Михаила. Сегодня вечером будет совершаться вечернее богослужение, канон воскресения. Завтра также две литургии. Ранние здесь в 7 часов и вторая литургия в 10 часов в Михайловском соборном храме. И таким путем мы завтрашний день, если Господь благословит, завершать будем третий день этой тридневной Пасхи, третий день Рождества Христова. И постарайтесь. В этом году было и наше обращение от лица отца-наместника с особым словом на день праздника Рождества Христова. Также особый листок детям. Постарайтесь его приобрести, потому что там именно для детей. Но такая глубокая мысль выражена в этой притче, которой дети, конечно, не малыши, а школьного возраста, когда прочтут это, то они уразумеют глубину этой притчи, составленной специально для детей. Там в образе трех деревьев, которые пришли поклониться, это образное изображение, желая поклониться родшемуся Спасителю, как поклонились и пастыри, и волхвы, прекрасная пальма, всем вам известная, и ее величественный вид. Маслина, которая благоухает и своим маслом, и своим благоуханием. И третья очень просила с ними, чтобы взяли ее маленькую елочку. Она очень скромная. А те величественные два дерева так презрительно ответили ей: «Но как мы с тобой возьмем с тобою? Что ты принесешь, дар Богу, свои колючки и свою вонючую смолу? Это ведь не то, что мы, что я принесу пальму и ветвь к ногам Спасителя. Это благовонное масло, которое будет из гроздев моего дерева изливаться. И поэтому будет ли это приличествовать Богомладенцу Христу?» И в это время поднял ангел свою руку на небо и сказал: «За твое смирение, елочка, ежегодно ты будешь воспоминать о Рождестве воплощенного Господа нашего Иисуса Христа. И как бы снизошли на нее звезды с неба и украсили ее». Глубокий смысл, он и для нас с вами полезен. Чтоб не было гордыни, чтоб не было самохвальства, чтобы не было превозношения перед другими, а чтобы было внутри нас именно это смирение, которое присуще вот этому древесному насаждению, которое наименовано елочкой. Вы прочтите ее, вникните в нее. Взрослые люди, которые прочитывая ее, тоже умилялись, ибо и взрослые призываются вместе с детьми. Дети как дети, а взрослые как взрослые. Но глубокий смысл этого все содержится в том, чтобы мы препобеждали гордыню, препобеждали всякое наше внутреннее несовершенство и украшали себе самой наивысшей добродетелью, смирением, которая была украшена Пречистая Божия Матерь, яко презрено смирение рабы своя, все отныне ублажатны в сироте. Будьте здоровы и Богом хранимы, радуйтесь, и еще паки призываю вас, радуйтесь о родившем Спасителе и Его Пречистой Божией Матери. Причастники вышли в положенную благодарственную молитву по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!